Быть может, подумал, не следует ли положить что-нибудь в шляпу. Я быстро перевернул шляпу вверх тульей и снова сказал «Сори». Он улыбнулся и спросил, «Могу я помочь вам?» Я вздохнул с огромным облегчением. «Это ваша шляпа, не правда ли?» — спросил я. «Весьма сожалею. Я взял ее по ошибке. Взгляните, ведь это правильное, адрес и фамилия». Он взглянул и сказал, «Поразительно. Это шляпа моего кузена. Он жил здесь полгода назад. А где она была?» «В самолете». «Понятно. Ему приходится иногда летать самолетом, по служебным делам». «Входите, вечер холодный. Очень любезно с вашей стороны привезти эту шляпу, да еще в такое позднее время». Комната была маленькая. При свете одинокой настольной лампы я увидел, что здесь царит уютный беспорядок. Повсюду книги, газеты, стопки бумаг и довольно холодно. Он спросил, «Откуда я и знаю ли город?» «Ах, вот оно что, проездом! Обычно люди здесь редко останавливаются проездом, а разве что по службе. Как насчет чашечки чаю?» Он снял с камина чайник, достал чашки. Я наблюдал за его спокойными движениями. Время от времени он с улыбкой поглядывал на меня. Я испытывал большое облегчение, сидя у него, распивая чай и без всякого волнения пытаясь вспомнить название отеля. Я ужасно устал. Задав несколько вежливых вопросов, он замолчал, но это молчание было приятным. Под конец я выразил удивление, что у него много книг. Мол, нынче нелегко достать книги, которые хочешь иметь. «Да, вовсе даже нелегко», — ответил он. «Люди заранее справляются о том, что будет напечатано. И рыщут в поисках книг, стоят в очередях. Я, по правде говоря, горжусь своей библиотекой». «Может, вы и сами пишете?» «Нет, не пишу. А разве что статейки, иногда». «А какие книги вас интересуют?» «Самые разные», — ответил он с улыбкой. Я скромно сообщил, что опубликовал кое-что на тему возрастных изменений и предложил прислать ему свои опусы, если его это интересует. «Буду весьма благодарен. Надеюсь, ваши книги дойдут до меня. Почта нынче не слишком-то надежная». Настало время уходить. Было уже очень поздно. Мой чемодан стоял у дверей. Разумеется, нужно заказать такси. Я обшарил комнату взглядом в поисках телефона. Он поймал мой взгляд и сказал, «Нет, телефона у меня нет. Но я могу выйти на улицу и поймать такси. Это вовсе не трудно. Вам придется только немного подождать». Он поднялся. Когда он дошел до двери, я воскликнул, «Одну секунду. Весьма сожалею. Пренеприятная история». Сконфуженный, я пытался обратить все в шутку. К вопросу о возрастных изменениях. Не знаю, как это могло случиться, но я забыл название отеля, где мне забронирован номер. Хозяин квартиры не засмеялся. Не стал подыскивать вежливых фраз для оправдания моей забывчивости. А, подумав немного, предложил мне переночевать у него, коль скоро номер в отеле получить мне не удастся. Я счел излишним отклонять из приличия его предложения. Сказав, что у него иной раз ночевала целая дюжина гостей, он достал спальный мешок и пообещал разбудить меня вовремя, чтобы я мог успеть к самолету. Спать мне было предложено в его постели. Я согласился. Я, слава богу, еще не успел раздеться, как в дверь постучали. Вошла молодая, темноволосая женщина. Бросив на меня равнодушный взгляд, она подошла к окну и, осторожно раздвинув шторы, посмотрела на улицу. Они начали быстро о чем-то говорить. Слов их я не понял, однако догадался, случилось что-то важное. Он стал ходить взад и вперед по комнате, открывать ящики, доставать какие-то бумаги, быстро просматривать их и пихать в сумку. Было ясно, что он торопился, но движения его были по-прежнему спокойными и размеренными. Под конец он повернулся ко мне и сказал: —